Пришло мне на мысль, не худо бы написать к Стахиеву, чтоб он туркам сказал, будто бы дошло до разрыва, что если они вздумают учинить над нашими подданными в Царьграде или Инде у них находящимися, какие бы то ни было суровости или жестокости, что у нас положено, у них не оставить камня на камне. До сих пор из Петербурга писалось Стахиеву, чтоб он объявлял Порте о добровольном избрании татарами Шагин-Гирея. На 11 ноября императрица должна была подписать ему рескрипт, что получена из Крыма неприятная ведомость о возмущении всей тамошние черни против русских войск. Мы, говорилось в рескрипте, оставляем времени решить, от чего произошел этот бунт, от собственного ли движения татар или от тайных происков Порты, но и в том, и в другом случае можно, кажется, предполагать с равную вероподобностью, что турки не упустят возродиться этой выгодою, и потому вверенные вам полюбовные переговоры встретят еще большие и, может быть, неодолимые препятствия. В последнем случае Стахиев должен был выехать из Константинополя, набравши с собою как можно более находившихся там русских. От 28 ноября Стахиев донес, что главный из его доброжелателей Мурат Молла письменно предложил султану, что дела между Россией и Портою могут кончиться полюбовно, если ему угодно будет признать Шагин-Гирея законным ханом и послать ему грамоту с объявлением, что так как татары в силу договора выбрали его независимым ханом, то султан признает его в этом качестве и, будучи верховным калифом, имеющим всю духовную власть, поручает ему и духовное правление над татарами, причем посылает ему шубу и саблю. И как скоро это будет сделано, русское войско должно выступить из Крыма, в чем Стахиев должен письменно обнадежить. Султан согласился, но вслед за тем пришло известие, что один из крымских шейхов по имени Алимулла успел возмутить татар, которые напали на Шагин-Гирея, и тот раненый ушел из Бахчисарая, и не знают, жив ли он или умер, и все бывшие при нем мурзы побиты, причем у русских переранено до 500 человек, а татар побито до 900. Это известие, разумеется, расстроило дело, начатое Мурат-Маллою. Порта стала ждать, чем кончатся крымские дела. От 10 ноября Румянцев получил рескрипт. «Мы надеемся, что нынешний хан очень помнит и признает, что приобретенный им титул самодержавного хана есть сам по себе сущая мечта без нашего пособия и покровительства, что так как он единственно России обязан своим возвышением, то для сохранения своего и для целости нового татарского владения надобно ему и впредь повиноваться во всем благонамеренному руководству двора нашего, следовательно, соглашать поступки свои с его политическими интересами, а не начинать таких дел, которые могли бы прямо вести его к погибели. Но трудно вам потом будет сломить иногда его заносчивость и поставить его в необходимость руководствоваться во всех своих действиях не собственным воображением, а советами и наставлениями вашими. поручаем вам истолковать ему, что если с одной стороны честь и слава империи нашей требуют поддерживать воздвигнутое нами здание вольного и независимого владения татарского под его управлением в неприкосновенной целости, то с другой интересы империи и сродное нам человеколюбие не позволяют предпочесть сохранение драгоценного мира вынуждению для него хана от порты поздравительной грамоты силу и оружие и пролитием невинной крови. Когда есть другая, менее трудная дорога к получению от порты формального признания его ханства, что дорога эта предначертана в мирном договоре через охранение в особое султанской прав верховного калифства. И потому ни ему, хану лично, ни всем татарам вообще не может быть зазорно и предосудительно отправить к порте на имя султана другие грамоты с признанием его в качестве верховного начальника магометанской религии и калифа, и с испрошением себе духовного его благословения, что, наконец, мы основательница и покровительница нового бытия татарского и личного возвышения Шагингирея в ханское достоинство, всячески советуем ему отправить новые грамоты для предупреждения войны и обеспечения счастья татарского владения, которое в мире и тишине прочнее и надежнее может укорениться, особенно если хан станет более заботиться о приобретении любви и доверенности подданных ласкою и правосудием, не оскорбляя их несвойственными, неприятными для них новинками.